Только все не успокоилось. Питер. Нет, не успокоилось. Документальный фильм производства студии Netflix. Мелани Лэнг. Уродливая правда. Интервью были записаны в период с 19 по 22 сентября 2022 года, по прошествии 220 дней с момента исчезновения Мелани. Закадровый голос. Слухи о проблемах в браке Мелани продолжались в 2019 и 2020 годах, но только в январе 2021 года, после нескольких месяцев спекуляций в прессе, Мелани Лэнг и Финн Паркер официально разошлись, причем Мелани объявила об этом на своем канале в Ютубе. Видеозапись. Источник. Ютуб-канал Мелани Лэнг. Дата публикации — 7 января 2021 года. Название видео. Я с грустными новостями. Привет, народ. Боже, как тяжело записывать это видео. Часть меня не хотела этого делать. Но вы были со мной на моем пути материнства так много лет, и я нашла здесь столько поддержки. Я знаю, что вы поможете мне и с этим. Итак, глубокий вдох. Поехали. С грустью сообщаю вам, что мы с Финном расстаемся. К этому давно все шло. С самого первого дня в прессе ходили истории о состоянии моего брака, так что мне не надо говорить вам, чтобы вы не верили ни одному их слову. Я и не говорю. Я не хочу наговаривать на Финна или ворошить детали нашего расставания. Я усердно стараюсь смотреть в будущее и находить гармонию и счастье, в котором мои мальчишки будут процветать. Как вы можете видеть по смене фона, я живу на новом месте. Оно совсем недалеко от дома, который останется у Финна, и парка, который обожают мальчишки, и школы Себастина. Здесь есть миленькая комната и все их любимые игрушки. Мы с Финном, может быть, больше и не любим друг друга, как раньше, но мы заботимся об интересах Себастина и Уильяма. Я надеюсь, что это правда. Быть родителем оказалось гораздо сложнее, чем я думала, а мы это сделали в сотню раз сложнее. Я еще не привыкла к тому факту, что будут ночи, дни и выходные, когда я не увижу моих драгоценных мальчишек, когда я не поцелую их на ночь и не прочитаю им по 5 раз их любимую сказку. Я не могу привыкнуть к тому, как холодно просыпаться без малыша, угнездившегося рядом со мной. Будет ли легче? Часть меня на это надеется, но другая часть — нет. Финн. Все женатые пары ссорятся. Мы никогда не были из тех, кто позволял проблемам накапливаться. Мы обсуждали их, а потом жили дальше. Это наш метод. Вот когда мы больше не спорили, это значило, что дела совсем плохи. Мы прекратили стараться. Мы поддерживали наш чахлый брак ради мальчишек, но пришел момент, когда атмосфера в доме стала невыносимой. Больше не было смеха. Не было радости. Мне было очень грустно от этого. И Мел тоже. Нелл. Финн и его газлайтинг добили Мел и их брак. Он полностью все отрицал и не брал на себя никакой ответственности за интрижку, которая явно имела место быть, а впоследствии он выставлял Мел параноиком из-за того, что она ему не верила. Он придирался к каждой мелочи, заставляя ее сомневаться в том, что ей следует носить, и, что хуже всего, в том, что она была хорошей матерью. Какой же бесполезный человек. Насколько я могу судить, у него даже не было работы. Финн решил сократить время работы их няни, Лоры, в последние месяцы их брака и присматривать за мальчиками самостоятельно. Затем, ни с того ни с сего, он заявил Мел, что хочет развода, и как основной опекун он должен остаться в доме с мальчиками. Мел не хотела съезжать, но она хотела сделать все как можно лучше для мальчиков, и поэтому, пока искала дом для себя и детей, переехала в квартиру на соседней улице. Финн. Однажды вечером в ноябре 2020 года мы сели за кухонный стол и единогласно решили, что пришел конец. Было грустно, но я думаю, в каком-то смысле мы оба почувствовали облегчение. Мы хотели, чтобы у мальчишек было еще одно Рождество с семьей, но начали строить планы расставания. Мел нашла прекрасную квартиру в 15 минутах от дома. Она купила мальчишкам двухъярусные кровати, которые они обожали, и обставила комнату их любимыми вещами. Однажды воскресным утром в январе 2021 года мы пошли прогуляться. Мел показала мальчишкам квартиру. Себастьяну на тот момент было 5 лет, а Уильяму 3 года. Себастьян спросил: «Это наш новый дом?» Сказать по правде, разговор с детьми в тот день был самым сложным за всю мою жизнь. У меня ком встал в горле, поэтому говорила по большей части Мел. Она сказала: «Мальчики, у вас теперь будет 2 дома. Вот это ваш дом со мной, а большой дом — это ваш дом с папой». Она заверила детей, что мы любим их, и что ничто из происходящего не было их виной. Они оба спокойно это перенесли. Потом наступили ночи, когда они по-настоящему осознали реальность происходящего. Себастьян плакал, а Уильям начал мочиться в кровать. Я терпеть этого не мог. Я терпеть не мог того, насколько сильно это на них влияло. Нелл. Поначалу казалось, что у Фина и Мел будут очень хорошие отношения. Они разделили опекунство. На одной неделе Мел брала мальчиков на 4 дня, на другой — на 3. Мел снова увеличила время работы Лоры. Лора присматривала за детьми, в каком бы доме они ни находились. Джесси. Развод проходил ужасно. Мел была разбита горем. Лола. И то, что Нелл постоянно твердила Мел, насколько лучше ей будет без Фина, совершенно не помогало. Ну, может, так оно и было, но Нелл совершенно не обязательно было постоянно ей об этом напоминать. Джесси. Мы не знаем, что она постоянно ей это твердила. Лола. Но это вроде как нам сама Мел сказала. Не так ли? Джесси. Наверное. Но мне кажется, Нелл просто пыталась поднять самооценку Мелани так, как она умеет. Она не всегда думала над своими словами. В те дни, когда мальчишки жили у отца, Мелани было особенно тяжело. Однажды в пятницу она пригласила нас на ужин, и все протекало, как в старые добрые времена. Лола. Меня тошнит, даже когда я думаю о похмелье после того вечера. Джесси. Мы пошли в ресторан «Скайлон» поужинать и пропустить по коктейлю. Я думала, что на этом все и закончится,